На территории Ивановской области определяется область повышенного давления восточного антициклона. Обойдется без осадков. Днем солнечно. Во вторник ночью в городе -17, -15 градусов, а по области -19, -14 градусов. Днем в Иванове -8, -6 градусов. Морозный характер погоды сохранится до конца недели.